То есть вначале у них еще были сомнения. Но заезжий неапольский негациант, который бывал в Абиссинии, подтвердил, что мамзель Земчандра и в самом деле говорит по-эфиопски. Так что все подозрения рассеялись. Именно эта деталь первоначально и восхитила Момуса, который ценил в мистификациях сочетание нахальства с дотошностью. Синими, в цвет колокольчиков глазами, с хоть и чумазой, но абсолютно славянской мордашкой, лезть в эфиопки — это большая лихость нужна. И при этом еще научиться эфиопскому. Потом, когда подружились, Мими рассказала, как все вышло. Жила в Питере. После банкротства оперетки сидела на мели, устроилась по случаю гувернанткой к близняшкам, детям абиссинского посланника. Эфиопский князь, раз по-ихнему, не мог нарадоваться своей удаче, покладистая, веселая барышня, довольствуется малым жалованием, и дети ее обожают. Все шепчется с ней о чем-то, все секретничает, и вести себя стали паиньками. Гуляет однажды раз по летнему саду со статс-секретарем Мордером. Обсуждает осложнение в итальянско-абиссинских отношениях. Вдруг видит толпа. Подошел эфиопский бог. Гувернантка играет на гармонике, а его сын с дочуркой пляшут и поют. Публика на арабчат пялится, хлопает, бросает деньги в скрюченную из полотенца челму и щедро бросает от души. В общем, пришлось Мими из северной столицы уносить ноги со всей возможной поспешностью, без багажа, без вида на жительство. «Все бы ничего», — вздыхала она, — «только арабчат жалко, бедненькие Марьямчик и Осефочка. Скучно им поди теперь живется». «Зато мне с тобой не скучно», — подумал Момус любовно, глядя на высунувшееся из-под одеяла плечико с тремя симпатичными родинками в виде правильного треугольника. Он закинул руки за голову, осмотрел номер, в который въехали только накануне, заметая след. Шикарные апартаменты с будуаром, гостиной, кабинетом. Золотой лепнины многовато, купечеством отдает. В лоскутной апартаменты были поизящней, но оттуда пора было съезжать, разумеется, совершенно официальным образом, щедрой раздачей чаевых и позированием перед рисовальщиком из московского наблюдателя. Покрасоваться на обложке почтенного иллюстрированного журнала в виде его высочества не помешает, глядишь, когда-нибудь и пригодится». Момус рассеянно посмотрел на пристроившегося под балдахином золоченого круглощекого амурчика. Гипсовый озорлик целил постояльцу стрелой прямо в лоб. Стрелы, собственно, было не видно, потому что на ней повисли мимочкины кружевные панталоны цвета пылающие сердце. Как они туда попали? Откуда взялись? Ведь Мими изображала Еву. Загадка. Умопомрачительные панталоны чем-то заинтриговали Момуса. Под ними должна быть стрела, больше нечему, это очевидно. А вдруг там окажется не стрела, а что-то совсем другое? Вдруг Купидончик сложил свои пухлые пальчики кукишем, сверху прикрыл яркой тряпкой, да и выставил на манер стрелы? Так-так, тут что-то вырисовывалось. Забыв о ноющем виске, Момус сел на кровати, по-прежнему глядя на панталоны. Человек ожидает, что под ними стрела, потому что Купидону по должности и званию положена именно стрела. А ну как на самом деле там не стрела, а кукиш? «Девочка, просыпайся!» Он шлепнул спящую по розовому плечу. «Живо! Бумагу, карандаш. Мы сочиняем объявление в газету». Вместо ответа Мими натянула на голову одеяло. Момус же спрыгнул с постели на пол, попал на что-то шершавое, холодное и заорал от ужаса. На ковре, свернувшись на манер брезентовой садовой кишки почивал